Конечно, Эмма заверила его в контроле над Ванка, но не просто так она уже какой день подряд пытается отвадить его от этой презентации. Эмма совсем берега потеряла, так топорно указывать, что ему делать. Он принципиально останется на этой презентации. И тогда Крис слегка наклонился, понижая голос. «Я, мать твою, прикончу тебя. Будешь реализовывать свой мстительный потенциал в могиле». Иван напряженно, не говоря ни слова, посмотрел ему в глаза. После хмыкнул и вернулся к работе. Плохое предчувствие не покидало Криса до начала самой презентации. Честно признаюсь, сенатор Стерн сидел в богато украшенной ложе, в одной из приватных комнат клуба «Адского пламени». Я был о Белой Королеве лучшего мнения. Себастьян Шоу лишь отсалютовал своим бокалом. Ее потеря – наша выгода. Но я сам не ожидал от нее подобной небрежности. В какой-то степени, как ее учитель, я разочарован, покачал головой мутант. Победы последних месяцев слишком сильно ударили в голову. Это наложилось на успехи последних лет и вылилось в нашу победу. Хотя план по подставе Хаммера мне импонирует. Изящно, но слишком рискованно, вздохнул Говард Стерн. Не думал, что она клюнет на мое обещание поддержки. Слишком доверяет своим телепатическим способностям, дотронулся он до своего виска. Она гениальна, но молода. Слишком молода, как выяснилось. Не так молода, чтобы не перетянуть Хаммера на свою сторону. Ивана Ванка она нам не доверяет. Мы ведь уже вычислили, что он работает на полигоне в Квинсе. Уже сегодня дуговой реактор будет в наших руках. Воспользуемся хаосом, вызванным Эммой. Ударим сразу по трем фронтам, задумчиво проговорил Стерн. Отец и брат Эммы уже в городе, кивнул Себастьян. Они же и возьмут под контроль компании Хаммер и Фрост, когда Эмма бесследно исчезнет. После многочисленных обвинений в госизмене, я уже вычислил, где ее перехватить. Она проблемой не станет, уверяю. Мои специалисты займутся Иваном Ванка, по нашим данным его не выпускают из Квинса. На захват уйдет пару минут. Стерн задумчиво уставился в окно. А что с Кристофером Уоллисом? Мои способности идеально сдерживают его кинетический потенциал, пожал плечами Шоу. Как ударит, так и отлетит. Он никогда не был проблемой. Шоу вновь отсалютовал бокалом в сторону Стерна. Хайль Гидра. Хайль Гидра. Глава 58. Супергеройское приземление. Сотни прожекторов в главном павильоне Старк Экспо освещали сцену таким ярким светом, что частично отблески перепадали на стеклянный потолок. Все было на высшем уровне. Музыка, монументальные хаммердроны, как всегда по иголочке одетый Джастин, выступающий главной звездой. Даже иронично, что Джастин Хаммер воспользовался площадкой, созданной Старком, для презентации того, что должно было затмить самого Старка. Зрители просто с ума сошли от вида дронов, в принципе так же, как и зрители прямой трансляции. Один железный человек, это, конечно, очень круто, но десятки таких, правда, похуже, еще лучше. Крис, стоящий за кулисами и наблюдающий за шоу со все напряженным вниманием, не отрывал ухо от телефона. «Мне нужен адрес, Крис». Фразы Фьюри были, как всегда, краткие и лаконичны. «Погоди», — поджал он губы. «Еще, не все. Щит, это тебе не девчонки с группы поддержки, которых можно подозвать по мановению пальца». Конечно, Фьюри благоволили Крису, как потенциальной боевой единице, способной убить Халка, но у всего должны быть пределы. Не стоит забывать, какими масштабными операциями оперирует Фьюри день ото дня. Откуда же растут корни этого диалога? Ну, Крис решил подстраховаться и попросил Фьюри ему подыграть. Прямо сейчас по Нью-Йорку ездит несколько мобильных, полностью укомплектованных групп оперативников, которые готовы задержать Ивана Ванка по первому приказу. Все, что им нужно, это адрес, который Крис скажет только в случае форс-мажора. Ключ в том, что у Хаммер Индастрис несколько штабов в этом городе, поэтому нужно бить наверняка, иначе Иван Ванка могут эвакуировать. Вот и выходило, что Крис ломался, пока ничего не произошло, а Фьюри пытался выведать адрес. В то же время на сцене начала разворачиваться одна из главных фишек всей презентации. Джастин, лучащийся довольством от всеобщего восхищения, презентовал сенсацию за сенсацией. Но какой бы революционной ни была эта технология, человек всегда будет присутствовать на поле боя. Дамы и господа, сегодня я с гордостью представляю вам наш первый действующий прототип, костюм боевого реагирования на переменные угрозы и его пилот, полковник ВВС США Джеймс Роудс. По мановению Джастина в самом центре сцены начал появляться железный человек, точнее, новый, совершенно не похожий и одновременно похожий, железный человек, или как они его там назвали. Во-первых, окраску полностью поменяли, вместо красного с золотым, металлический, темный, угрожающий. Во-вторых, если оригинальный железный человек восхищал обтекаемый, практически изящным, дизайном, то костюм Джеймса Роудса пестрил многочисленными добавлениями, содержащими самое смертоносное оружие, которое туда успели запихать. Да, буквально неделю назад ни с того ни с сего армия связалась с Джастином и предложила ему укомплектовать и модернизировать костюм Джеймса Роудса. Естественно, Хаммер ухватился за такую возможность руками и ногами, совершенно не интересуясь, как он получил этот костюм. Откуда было и так понятно. Были кадры с недавнего празднования дня рождения Тони Старка, где он и его лучший друг, оба одетые в костюмы, устроили погром. Ну а дальше полковник Джеймс Роудс просто взял и улетел к себе на базу, в костюме. Костюме гребаного железного человека. Никому ничего не показалось странным. Неужели абсолютно любому человеку можно просто взять припереться к Тони Старку домой и уйти уже в костюме? Вот и Крис предположил, что Старк пошел с правительством на компромисс, в своем, немного развязном и сумасшедшем стиле. Дескать, берите вот мой костюм, я притворюсь слепым и глухим, а после вы от меня отстанете. Я тут оружием уже не занимаюсь. И такой ход довольно умен на самом деле. Ведь каким бы харизматичным ни был Тони Старк, даже его самые преданные фанаты начали задаваться вопросом, а успеет ли железный человек всех спасти? Да и его откровенное отторжение работы с правительством вызывало у более патриотично настроенной части страны искреннее недоумение, если не сказать возмущение. Все-таки не стоило забывать, что сама Stark Industries выросла на деньги правительства, продавая ей оружие практически 100 лет. Вот и решил таким образом Тони Старк и откупиться от правительства, и заткнуть широкую общественность. Все-таки в этом костюме не узнать творение Тони Старка попросту невозможно. Америка и твои союзники. Речь Хаммера оборвалась, стоило ему заметить огонек вдалеке. Да и Крису было прекрасно видно подлетающего железного человека. И только тот приземлился на сцену, как восторженная толпа привстала со своих мест и начала отдавать еще более бурные овации. Они были прямо на грани обморока, настолько им понравилась нынешняя презентация. Тем временем железный человек приобнял Роудса и начал махать толпе. Все эти люди в опасности, их нужно эвакуировать отсюда. Что? Что? Была у Криса аналогичная реакция. Голос железного человека раздался не только у Роудса в шлеме, но и у него в телефоне. Старк, ты что-то знаешь? Фьюри, по всей видимости, тоже это слышал. Не мудрено, Тони связал себя, Роудса и телефон Криса с Николасом на другом конце. Хаммер работает с Ванка. Крис, ты ведь что-то знаешь? У нас есть повод беспокоиться, он звонил мне. Разговор только начался, но уже прервался, ведь пулемет на плече Роудса скорректировался и дулом направился прямо на железного человека. Ты сам? Нет, Тони, я не давал команду. Я не могу двигаться, я заблокирован, заблокирован. Тони, уходи. Несколько десятков дронов позади Роудса одновременно подняли свои руки и направили их на Старка. Перемена в костюмах не скрылась от глаз зрителей. Огромный павильон моментально заполнился паническими криками. Адрес, Крис, мне нужен адрес, прямо сейчас. Перемена ситуации заставила Николаса действовать. Квинс, стиснул зубы Крис, смотря, как улетает железный человек, а несколько десятков хаммер-дронов во главе с Джеймсом Роудсом направились за ним. Штаб Хаммер Индастрис в Квинсе. Крики людей, пулеметные очереди, стеклянный потолок, чьи осколки начали падать и калечить беззащитных людей. Все это стало следствием его небрежности. Частично он ответственен за этот ужас, и это означало, что ему нужно с этим разобраться. Тем временем в Квинсе несколько фургонов без опознавательных знаков остановились перед одним из штабов Хаммер Индастрис. Выбежавшая охрана не успела ничего сказать, как оказалось, без сознания. Электрошок моментально их вырубил. Оцепить здание, Наташа перезарядила свой электрошокер и начала отдавать приказы выбежавшим из фургонов оперативникам. Не дайте никому выйти. Задерживать абсолютно всех. Это касается второго, третьего и четвертого отряда. Первый, готовьтесь к штурму. Щиты, газы, техникам на крышу. Я хочу, чтобы это здание было обесточено через пару минут. Агент Романов, бум. Многолетние инстинкты убийцы, привыкшие к близким размолвкам со смертью, позволили Наташе схватить ближайшего оперативника и кувыркнуться с ним за ближайшее укрытие. В следующий момент примагниченная мина прикрепилась в одному из фургонов и взрывом снесла его к другим машинам. Буквально за несколько секунд они уже потеряли четверть отряда. «Это засада, нам нужно подкрепление», — закричала Наташа в коммуникатор, одновременно с этим выглядывая из укрытия и стреляя в неизвестных людей без опознавательных знаков. «Штаб, нам!» Наташа проглотила свои слова, так как из одной машины вышел чрезвычайно колоритный враг. Мужчина с маской на лице, волосами до шеи, металлической рукой с красной звездой на ней. «Зимний солдат», — пораженно прошептала она. В следующий момент началась ожесточенная перестрелка. «Ты же обещала», — голос Криса был без сомнения злым, но содержал некую мольбу, будто бы он надеялся, что она скажет, что это не было ее частью плана. «Ты ведь обещала мне, Эмма». Она не сразу нашла, что сказать в трубку телефона. Начинала осознавать, что здесь все было слишком очевидно. Как она могла столько раз проверить Ивана Ванка и не узнать его скрытый план по переписыванию программного обеспечения ради мести Старку? Конечно, она знала об этом. Надеялась, что это произойдет. «Иногда», после небольшой паузы выдавила Эмма, «мы должны делать то, что нам выгодно. Выбирать между чистой совестью и тем, что поднимет нас на ступень выше. Я делала это ради нас». Ха-ха-ха. Смех Криса был пронизан прямо-таки максимально саркастичными нотками с горечью. «Нас, нас, мать твою, господи, каким же я был дебилом, Крис». Эмма застыла, так как в ее кабинет вкатилась граната. Бум. В следующую секунду кристаллическое тело Эммы было выброшено из комнаты взрывом. Благо, тело из алмаза позволяло практически без ушибов пережить падение с 20 этажа. Вот только граната не могла появиться у нее в кабинете сама собой. Это было спланированное нападение. Только попробуй трансформироваться из алмаза в человека. Металлическое лезвие противным звуком прошлось по ее алмазной шее. Моментально обзаведешься вторым ртом на шее. «Азазель», — прошипела она, — «твой план пошел по одному месту, белая королева», — усмехнулся краснокожий мутант. «Ты идешь со мной. Приказ черного короля». «Да, чем выше ставки, тем больнее падение». Прыжок на пределе человеческих возможностей позволил Наташе моментально обхватить человеческую руку зимнего солдата. Вот только тот сам был профессионалом высшего уровня. Кувыркнувшись на месте, с ней на своем плече, он вышел из-под захвата и звуком движущихся шарниров проломил асфальт железной рукой, где секунду назад находилась голова Наташи. «Пришел Дедпул и спас этот день». Громкий, радостный, практически истеричный голос с крыши четырехэтажного здания было настолько неуместным, что сражающиеся оперативники синхронно повернулись на Дедпула. Супергеройское приземление. Поправка: Дедпула, который спрыгнул вниз, намереваясь приземлиться на одно колено, обязательно под крутую музыку. Вот только, переломанное тело моментально отскочило от асфальта. Ноги разъехались в разные стороны и скривились во всех направлениях. Полный агонии крик Уэйда оповестил окружающих, что подобное развитие событий как-то само вылетело его из головы. «Господи, как это больно!» «Да, Уэйд, коленем после такого пис. Плохо, очень плохо». Глава 59. Синий. Эмма. «Эмма, что там произошло?» Длинные гудки стали ему ответом. «Черт!» — вздохнул Крис, поднимая взгляд вверх, где вовсю шла погоня за Старком. Джеймс Роудс, очевидно не контролирующий свой костюм, летел по пятам за железным человеком, не прекращая пальбу из пулемета. Большая часть хаммердронов за ним повторяла. Благо, нет в мире никого, кто лучше справляется с полетами в подобном костюме. И уж тем более слабенький искусственный интеллект со Старком не сравнится. Можно было бы долго восхищаться пируэтами Старка в воздухе, но у Криса возникла другая проблема. Далеко не все хаммердроны улетели за Тони. Львиная часть, имеющая у себя на плечах дополнение в виде реактивных и зенитных систем огней, начали идти на выход. «Понятно, Ванка хочет подбить Старка с земли», — хрустнул шеей Крис, чувствуя, как его переполняет злость. На Ванка, на Эмму, но самое главное, на самого себя. Толпы паникующих, иногда истекающих кровью от осколков начавшейся битвы, людей словно набатом били по сознанию, каждый раз напоминая стремление Криса не замечать очевидное. Как им манипулировали, как его использовали. Твою мать, Эмма даже не придумала нормально отговорки по поводу срыва Ванка. Она скорее всего до сих пор рассчитывала, что он ее просто возьмет и простит. Да и непонятно, что там с Эммой случилось. Может быть, Крис уже переполнился решимостью сделать что-то радикальное со своими первыми отношениями, но он не мог бросить Эмму на произвол судьбы. Серебристо-серые хаммердроны один за другим вышли из павильона, остановившись прямо на ступенях. Их ступни развернулись и через секунду вбились в бетон, тем самым укрепляя свою точку опоры. Зенитные орудия на их плечах поднялись вверх, высчитывая траекторию полета железного человека. И только-только хаммердроны собрались атаковать его, как Крис. «Эй, Ванка!» Головы дронов синхронно повернулись к нему. «Расскажу секрет. Хаммердроны, на самом деле, полное говно. Бум!» Крис резко рванул к ближайшему дрону, уклоняясь от выстрелов в последний момент. Все-таки калибр был у них нешуточный, не ранит, конечно, но будет больно. Сблизившись, Крис ударил дрона кулаком в грудную пластину, отчего броня прогнулась, а реактор в груди с искрами деформировался. Дрон на секунду пошатнулся, но не упал, развернувшись, чтобы схватить его. «Так вы не такие тупые», — пробормотал Крис, перекатившись через плечо машины. Он схватил его за выступающую в захвате руку и дернул так, что вся рука вылетела из гнезда. Последовавший за этим молниеносный удар в голову превратил десятки миллионов долларов в металлолом. Следующий дрон успел лишь поднять руку, как Крис, пригнувшись, приблизился к нему и в последний момент выгнул колено машины внутрь. Не успел он завалиться на бок, как Крис привстал и насквозь проткнул корпус ногой. Словно из папье-маши, усмехнулся Крис, чувствуя силу. Полный отряд таких дроидов способен подчастую уничтожить какую-то карликовую страну, а он крошит их словно в видеоигре. Этот факт приносил моральное удовлетворение, да. Следующие несколько секунд были наполнены летящими в разные стороны частями механизмов. Крис расправлялся с ними играючи, практически не напрягаясь. Но азарта было полным-полно, да. Услышав гул орудия у себя за спиной, Крис молниеносно среагировал. Развернувшись на месте, он схватил дрона за плечо и, используя инерцию, резко ударил о бетонный пол. Последовавшая за этим нога, уже перепачканная в машинном масле и различных хладагентах, окончательно вырубила дроида, просто-напросто раздавив голову. «Беру свои слова назад. Ни о каком захвате страны речи не шло», — Крис фыркнул, намечая следующие цели, направившие на него орудия. «Им разве что дилдо приделывать, да продавать как секс-игрушки». Подняв взгляд вверх, Крис отметил, что большая часть хаммердронов уже села на хвост Тони. Рано или поздно ему придется сесть и принять бой. Следующей задачей Криса станет не пропустить эту вечеринку. Когда еще он сможет покрошить дронов в таких масштабах? И уж тем более, он раз и навсегда утвердит свое очевидное преимущество над железным человеком. Железный человек, сосать. Дедпул поднял свой пистолет и начал бесперебойную стрельбу по зимнему солдату. Вот только того нельзя просто взять врасплох. Он прижал руку к корпусу и закрыл ими самые уязвимые части тела, да еще и повернулся боком, чтобы уменьшить потенциальную зону поражения. Словно зверь он моментально набрал скорости, больно же, всей своей скоростью и массой, да и железной рукой как наконечником, переломал грудину Уэйду и отправил того в непродолжительный полет. Дедпул сделал несколько кувырков в воздухе и с болезненным грохотом врезался в стоящую на крыше машину щита. И только зимний солдат опомнился, как в его металлическую руку вцепился электрошокер. Экстремальное напряжение на секунду, но закоротило механическую руку. Последовавший за эти удар ногой с разворота отправил зимнего солдата на землю. Наташе, захотевшая воспользоваться преимуществом, пришлось срочно уклоняться, ведь зимний солдат достал нож и из лежачего положения чуть не вырезал ей след на лице. Свободной рукой он отцепил электрошоковые кабели и, пару раз крутанув нож в воздухе, начал наступление. Наташа должна была признать, зимний солдат стал легендой не просто так. Он мастерски пользовался ножом, оперативники менее мастеровитые давно бы легли, и частенько, когда она этого не ожидала, подключал металлическую руку, способную гнуть металл и крошить бетон. В некоторые моменты ее спасал лишь кевларовый костюм, который все же не выдержит прямого попадания ножа. Это она печенкой чувствовала, иногда почти буквально. «Эй, капитан Крюк!» Уэйд опомнился от ломающего кости удара. «Размер имеет значение, особенно когда у тебя из два». Достав катаны из-за спины, Дедпул начал наступление на зимнего солдата. Вот только, зимний солдат – это не головорез с улицы, а Уэйд, хоть и сноровистый в убийственных делах парень, отставал от металлорукой легенды. Катана с пронзительными звуками отскакивали от железной руки, а нож зимнего солдата, чтобы там ни говорил Уэйд, очень оперативно и результативно проделывал лишние дырки в теле Уэйда. Наташа хоть и была одной из самых опасных оперативников, но зимний солдат, в прямом противостоянии, на голову ее превосходил. Он имел слишком много опыта, навыков и мастерски пользовался своим преимуществом в виде убойной конечности. А Уэйд, ну, он был полезен, наверное. По крайней мере, отвлекал на себя внимание. Хоть и матерился, ведь зимний солдат дырявил его, будь здоров. И неизвестно, чем бы эта битва закончилась, если бы не звук работающих двигателей с крыши штаба Hammer Industries. Синхронно подняв головы, они увидели, как в сторону Stark Expo направился более совершенный железный человек. И на Hammer дрона он был не похож совершенно. Дедпул задумался. Разве это не тот парень, которого Крис попросил охранять, или убить, если попытается убежать? Зимний солдат моментально среагировал на изменение ситуации. «Отступаем», — оповестил он все свои линии связи. «Миссия провалена». Щит, конечно, пытался им помешать, но тех слишком сильно потрепали. «Вот вам и пресловутая лучшая секретная организация в мире. Незнамо кто, незнамо откуда не только не дал им завершить миссию, но и практически уничтожил». Но у Наташи не было времени на самобичевание. Тем более голова после сегодняшнего инцидента будет болеть у Фьюри. «Нужно выключить дронов», – пробормотала она и скрылась в здании. «Пожалуйста, всегда рад спасти твою прекрасную попку», – прокричал ей вслед Дедпул, возвращая катаны на место. «Ну, я тогда пойду», – один хрен завалил просьбу Криса. «Косяк, стой». Тони не поднял в его сторону руку, но держался на стороже. «Роудс», которому все же вернули контроль над костюмом, встал бок о бок со своим другом. «С кем ты?» «Да все-все», — вздохнул Крис, поднимая руки. «Я теперь хороший, окей, сторона добра, радуга, все дела, и телочки», — пожал плечами Тони. «Не забывай про девчонок». Джеймс под костюмом закатил глаза. «Девчонки изогнали меня в кабалу», — горько усмехнулся Крис. «Находились они в каком-то искусственном парке под куполом, одной из популярнейших достопримечательностей Stark Expo. Тони и Роуди сумели сбросить хвост, но даже пришедший в последний момент Крис понимал, что передышка недолгая. Словно в подтверждение их подозрений, с неба начали спускаться хаммер-дроны. Несколько десятков роботов зависли в воздухе и направили на них свое оружие, а замыкал эту процессию Ванка. В собственноручно созданном костюме, похожем на какую-то далекую, более толстую и бронированную железного человека, Хаммеру ничего нельзя доверить, у него не только украли дронов, но и создали полноценный костюм. Ванка внушал опасения. Два энергетических хлыста в его руках лишь усиливали это чувство. Раскрыв маску, Ванка обратил полный мстительного ликования взгляд на Тони. «Здесь и придет конец династии воров и убийц. Годами я...» Его речь самым бесцеремонным образом прервал Крис. «Я, конечно, очень извиняюсь, но нам с парнями нужно торопиться». «Нам?» – моргнул Тони под маской. «Поэтому я закончу это быстро. Помнишь, что я пообещал тебе днем?» Крис усмехнулся и обратился к союзникам. «Держитесь за меня». Выставив руки перед собой, Крис сконцентрировался. Суть пространства, дефицит массы, энергия, что способна гнуть под себя мир, многочисленные каждодневные тренировки. Все это пронеслось у него перед глазами. Еще никогда до этого Крис не использовал свой новый фантазм, но сейчас он чувствовал, что у него получится. Крутящийся шар синего света моментально собрался между его ладонями, сверкающий, полный энергии, будто бы готовый взорваться в любой момент. Но Крис этого не допустит. Что за синий? Словно по команде, воронка силы, созданная синим, разорвала тишину. Она устремилась вверх, к дронам Иванка, постоянно расширяясь и выпуская в пространство тревожный гул. Ветер завыл вихрями, листва, газон и трава начали притягиваться к сгустку силы. Тони и Роуди благоразумно схватились за Криса. В следующую секунду мир будто бы взорвался. В пространстве будто бы образовалась брешь, которая начала безжалостно притягивать все вокруг. Первые дроны начали дрожать, их металлические конечности выгибались, а броня трескалась, словно бумага. В одно мгновение их тела с громким гулом двигателей полетели к центру силы, сталкиваясь друг с другом и превращаясь в искрящийся вихрь из обломков. «Что это?» Ванка попытался зацепиться хлыстами за единственную спокойную точку опоры, то бишь за Криса. Но хлысты извивались в воздухе, теряя контроль, а сам Ванка, несмотря на сопротивление, реактивную тягу, начал скользить к синему. Крис стоял в центре разрушающегося сада, словно неподвижная скала. Его глаза засияли ярким синим светом, как два огня, и каждая секунда усиливала поток силы. Дроны с треском рвались на части, их броня, внутренние механизмы, оружие, все сминалось в искривленном пространстве, втягиваясь в одну точку. Он поднял обе руки, и мощь синего достигла апогея. Земля под ногами разошлась трещинами, деревья начали скрипеть и рушиться, а свет искусственного освещения вспыхнул и погас. Воронка втягивала все вокруг. Искры, металл, механические останки дронов и самого Ванка. Его костюм заискрил, реактор начал перегреваться, и через мгновение он, вместе со своими хлыстами, исчез в свете. Взрыв силы был оглушительным. Ослепительная синяя вспышка озарила сад, выбив оставшиеся окна в потолке. Обломки металла и бетона разлетелись в стороны, но, как ни странно, Крис остался стоять, словно невидимая сфера защищала его от разрушений. Когда все стихло, сад был пуст. На месте, где стоял Крис, осталось идеально круглое углубление в земле, его края были изрешечены выбоинами, будто кто-то прошелся экскаватором. Крис тяжело дышал, вытирая пот со лба. Его глаза больше не светились синим светом, вернувшись к Карим, но на лице светилось торжество, невероятное довольство от отлично проделанной работы. Тони и Роуди отцепились от него не сразу, видимо опасались, что буйство синего еще не закончилось. А Тони указал на груду деформированных обломков. «А что с Ванка?» «Он телепортировался, тяжело дыша», — ответил Крис. «Телепортировался? Куда? В ад?» Между ними повисла неловкая пауза. «Он ведь мертв, да? Ну, да, он абсолютно точно мертв». Конечно, это было лишь кратковременной передышкой. Что-то ему подсказывало, что сегодня его ждет еще немало испытаний, но есть вещи, которые все же радуют. Синхронизация 3 Гаджо Сатору ранг, мифический, 8, фантазм ранг, Б. Раскрой свои карты. Одна из самых эффективных разновидностей связывающего обета. При его применении вы заключаете контракт с самим собой. В обмен на разглашение ключевой информации о любом своем фантазме врагу, вы получаете бонус. Эффект бонуса невозможно предугадать, но он всегда будет на вашей стороне. Примечание. Навык можно использовать только при наличии врага. На тех, кого вы врагом не считаете, навык не сработает. Враг должен так или иначе услышать вас. Если информация не дойдет до него, даже если вы не виноваты, навык не сработает. Нельзя замалчивать важную информацию, иначе навык не сработает. Если враг уже знает ключевую информацию, навык не сработает. Навык нельзя использовать больше, чем один раз в сутки. Бонус имеет единовременный характер. Бонус может иметь разный эффект на одном и том же фантазме, но при разных врагах. Глава 60. Самоуважение. У тебя тут клуб адского пламени в полном составе подставился. Орал в телефонную трубку Крис, чувствуя бешенство от всего прагматизма директора счета. Просто приди, сделай удивленное лицо и возьми их всех за жопу. Формально, я никак не могу доказать их причастность к сегодняшнему инциденту, терпеливо ответил Фьюри на другом конце. Я тебе так скажу, я знаю, кто ответственен за сегодняшнее нападение, но что-то мне подсказывает, что ты не захочешь моего реального вмешательства. Это он так толсто намекнул о том, что истинно виновная Эмма Фрост. И да, Крис не хотел, чтобы ее посадили. Зол ли он на нее? Без сомнения. Виновата ли она? Ну, да. Без всяких «ну», она преступница. Хотели ли Крис, чтобы ее за это посадили? Нет, просто нет. Крис глубоко вздохнул, стараясь успокоиться. Нужно прийти в себя, напомнить самому себе, что он уже не безграмотный мальчишка из гетто. Он подхватил множество методов переговоров, накопил огромное количество знаний, опыт какой-никакой. Нужно подумать, ему нужна поддержка правительственного аппарата. Фьюри, его потенциально самый важный союзник, особенно после похищения Эммы. Точнее, Фьюри возможно единственный, кто хочет ему помочь и кому можно мало-мальски доверять. Фьюри, военный. Фьюри, политик. Конечно, все указывает на то, что он поднялся благодаря своим способностям, хватке, но нельзя существовать в высших эшелонах власти без определенного набора навыков. Все должны как минимум оглядываться на правила. Но Крис печенкой готов поклясться, что Фьюри немного, но идеалист. Он искренне верит в его священную обязанность защиты от экстраординарных угроз. Сама концепция щита это предполагает. Еще при их первой встрече Криса поразило откровение Николаса, и что-то ему подсказывало, Фьюри не лгал. Значит, нужно зайти с другой стороны. Эмму похитили, Времени чрезвычайно мало, нет времени на перегруппировку. Себастьян Шоу, кость в горле, такого как ты, не так ли? Фьюри не ответил, но молчание само по себе ответ. Он чуть не превратил холодную войну в Третью мировую. На том конце никто не ответил, но Крис чувствовал, что поймал Николаса на крючок. Потому что хотел, потому что мог, продолжил Крис, подключая все свое недавно освоенное красноречие. Но все же он на свободе. Он возглавил шайку недомассонов, восседает в центре Нью-Йорка и, мать его, организовал целый рабский рынок по продаже людей с сверхспособностями. У тебя в стране, у тебя под носом. Да, лаконично, но не без гнева ответил Фьюри. Ты директор организации, созданной для борьбы с такими, как Шоу. Положи руку на сердце и скажи, что у тебя не завалялась где-то папочка со всеми прегрешениями этого ублюдка. Не услышав ответа, Крис хмыкнул. Я даю тебе возможность, которой может больше не случиться. Вот оно, вот истинный признак его прогресса, как личности. Он смог заткнуть Николаса, мать его, Фьюри. Осталось развить успех. Сегодня произошло слишком много совпадений, а такие люди, как ты, в совпадения не верят, хмыкнул Крис. Они воспользовались хаосом, вызванным Эммой, чтобы одновременно переманить Ванка к себе и похитить Эмму. И ежу понятно, что Белый Король сдал Белую Королеву. Мой знакомый уже сказал, что Зимний Солдат, тот хрен, которому я набил рожу, успел знатно вас потрепать. Тебя не коробит, что вас, вроде как передовую секретную организацию, раз за разом водит за нос, а на несколько секунд между ними повисла напряженная пауза. Пока. Сделаем так, наконец подал голос Фьюри. Ты знаешь, где находится Себастьян Шоу? В клубе адского пламени, уверен в этом больше, чем наполовину, качнул головой Крис. Ты думаешь, он бы не стал отступать или прятаться? Слишком гордый, безмерная гордыня, это его основной порог, пожал плечами Крис. Эмма уверена, что Себастьян чисто принципиально не станет избегать со мной прямой конфронтации. Раньше мои способности были в слабой позиции перед ним. Раньше, это не важно, вздохнул Крис. Скорее всего, Себастьян Шоу захочет поставить меня на место, то бишь прикончить собственными руками. Но у меня есть, чем его удивить. Тогда приди туда и наведи шороху, с размахом, как ты умеешь. А я, Фьюри хмыкнул, сделаю удивленное лицо и возьму его за жопу, как ты и сказал. И да, ты прав, я скопил немалую папочку на этого мутанта. В принципе, если возьмем его быстро и припишем сегодняшний погром ему, я смогу дожать его, несмотря на все связи. А что насчет Белого Короля? Даже если прямо сейчас он в клубе, я ничего не смогу с ним сделать. Говард Стерн слишком опытен, чтобы оставить откровенные улики, а связи не дадут развить расследование. Я могу схватить его, но не стану. Но, прости, Крис, но, если я возьмусь за Стерна, тогда последует сопротивление со всех сторон. Мне это сейчас не с руки. Крис не то что ненавидел Стерна, но, хотя нет, он его ненавидел. Он ненавидел весь клуб адского пламени, как наглядный пример того, что высшее общество во многом не отличается от гетто. Коррупция, кумовство, откровенная грязь. Сенатор Стерн стал живым воплощением всего того, что он терпеть не мог. «Хорошо», – сдавленно ответил Крис. «Не сможешь, так не сможешь. Жди фейерверка». Положив трубку, Крис пожал губы и посмотрел на свое подкрепление. «Так с, железный человек и, черный железный человек», – кивнул сам себе Крис. «Неплохо. Погоди, погоди», – вскинулся Роуди. «Как ты меня назвал?» «Ну, железный человек для черных», – зевнул Крис. «Типа белый железный уже всем надоел, да и не модно это». «В смысле надоел?» – вмешался Тони. «Я тут единственный железный человек. Скажи это Белоснежке». «Стоп, стоп, стоп», – не унимался Роуди. «Я надел костюм не потому, что я черный». «А да», – нарочито небрежно кивнул Крис. «Верим. Я полковник ВВС США. И черный. Это расизм какой-то. Да ты не обессудь. Я вообще всеми руками за. Политкорректно, модно, молодежно. Армия не отстает от тренда, не отстает от Нетфликса. Возможно, ты даже гей. Собрал фулл хаус, так сказать. Я не гей. Я не черный железный человек. Я воитель». «А да», — охотно поддержал его пыл Крис. «Типа воюешь с предрассудками общества за права черных и геев. Это прям круто. Господи». Застонал Роуди и отвернулся от них. Над головой Криса загорелась воображаемая лампочка. «Придумал». С предвкушением проговорил Крис. «Тони, представь, ты и, воитель спускаетесь на сцену. Он открывает маску, а там, Снуп Дог. Это просто порвет. Это, гениально. Через какое-то время они все-таки смогли настроиться на серьезный лад. «Себастьян Шоу», — показал он фото мутанта, — «его вам категорически трогать нельзя, не приближайтесь и не атакуйте. Он высасывает любую энергию и высвобождает ее по желанию. Вы для него буквально летающие батарейки». Дальше он показал фото краснокожего чертенка. «Азазель, телепортер, может телепортировать себя и свою ношу». Следующим стало фото длинноволосого молодого мужчины в костюме. «Риптид, управляет ветром, создает ураганы и циклоны». И фото симпатичной смуглой девушки. «Инджел, она какое-то время работала стриптизершей. Вот видео, а во, впечатлился Тони, а что она умеет?» Раздраженно обломал их Роуди. «А, ну да», кивнул Крис. «С помощью своих крыльев она поднимается в воздух и плюется разъедающей или взрывной слюной. Так себе смазка», поморщился Тони. «Мы можем сконцентрироваться», не выдержал Роуди их с Тони настроя. «Во-первых, у нас будет план. Мы просто придем, и что, набьем им морды? План не нужен. Ты же сам сказал, что Себастьян Шоу для нас ахиллесова пята. Беру его на себя», пожал плечами Крис. «Он не может поглощать более эзотеричные виды энергии». «Стоп», поднял руку Тони. «Ты же не хочешь сказать, что, ты волшебник?» «Именно так», кивнул Крис. «Мои силы имеют к физике довольно опосредственное отношение. Всякие приколы с другой изнанки мира, типа того». Тони хотел спросить что-то еще. Прям было видно, как его голову переполняют вопросы, но сдержался. «А во-вторых», продолжил Роуди, «почему мы вообще должны тебе помогать? Мы же тут герои», моргнул Крис. «Они педа, злодей. У нас тут собралась крутая банда, а? Железный человек, чер, воитель, кивнул Крис. «И я, капитан всемогущий». На секунду повисла неловкая тишина. «Ха-ха-ха». Пока Тони и Роуди не заржали, словно гиены. «Да чего такого?» Моментально покраснел Крис и заорал на них. «Ох». Тони еле выговаривал слова между приступами смеха. «Как капитан, ха-ха, всемогущий, ха-ха-ха». «Хорошо», смущенно просипел Крис. «Пока просто Крис. Обычный и скучный Крис. Да, это птица», драматично воскликнул Роуди. «Нет, это самолет», подхватил Тони. «Это капитан всемогущий». Закончили они синхронно и вновь заржали. «Заткнитесь». Себастьян Шоу даже не стал прятаться. Он буквально ждал их прихода, расслабленно ожидая их вместе со своей свитой из мутантов. Неподалеку от него лежала алмазная Эмма Фрост в цепях, как прицка, синий. Крис не стал подыгрывать драматичной жилке Себастьяна Шоу, моментально выбив из него спесь. Выставив руки перед собой, он моментально сформировал синее и выстрелил им в зону вокруг клуба адского пламени. Закручивающийся шар притяжения моментально посеял среди мутантов хаос. При том, что Крису приходилось сдерживать силу, первым попытался локализовать проблему, конечно, Себастьян. Увидев сгусток чего-то светящегося и опасного, мутант не смог сдержать наработанных инстинктов, но моментально отдернул руку и скривился, будто бы съел что-то отвратительное. Слишком близкая дистанция к синему должна была утянуть Шоу за собой, но тот воспользовался манипуляцией внутренней энергии. На всей поверхности его тела начали образовываться искажения разных цветов, некоторые из которых напоминали маленькие взрывы. Он будто бы превращал себя в ком из энергий, которые не давали ему сдвинуться с места, а по факту он понемногу, но отодвигался. Риптейд создал вокруг себя вихрь, было видно, что синий мешает его силам, но не настолько, чтобы тот потерял полную эффективность. Азазель панически отпрыгнул от синего, прихватив с собой крылатую девушку. Стало понятно, что способность у него из-за синего, технически провала в пространстве, работали через раз, и пока Крис контролировал синий, Тони и Роуди сумели подобраться к лежачей Эмме и вылететь вместе с ней, используя всю мощь своих двигателей. Хоть Крис и старался как-то минимизировать влияние на них, выдохнув, Крис ослабил давление и, бум, синий вновь взорвался изнутри, раскидывая во всех стороны части окружающего мира, которые успел засосать, да и без них ударная волна получилась на загляденье. Крис разве что успел подхватить Эмму и прикрыть ее собой, когда мощь просто сдула всех присутствующих. Тяжело дыша, Крис сжимал в руках такое знакомое тело. «Я знала». Эмма трогательно улыбнулась и снежно, с любовью поцеловала его в губы. «Я знала, что ты не бросишь меня». Крис неловко закашлялся. «Эмма, я тут подумал, наверное, нам нужно сделать перерыв в отношениях». Поднял он шокированную девушку на ноги и неловко ту отряхнул. «Что?» Словно не веря в услышанное, спросила Эмма. Кристофер Уоллис, раздался издали голос разъяренного Себастьяна Шоу. Короче, Крис уверенно улыбнулся. В жопу любовь. Крис, что? Лицо Эммы начало покрываться красными от гнева, естественно, пятнами. Что ты несешь? Ты бросаешься меня. В жопу тебя, Эмма. И в жопу Себастьяна Шоу и весь ваш гребаный клуб адского пламени с вашим гребаным хрустом французских булок. Легко, словно сбросил гору с плеч, сказал Крис, разворачиваясь в сторону Шоу. Самоуважение, детка, вот что правит этим миром. Ха-ха-ха. Глава 61. Раскрой свои карты. Использование синего не истощало его внутренние запасы, чем бы это ни было, Монофигана. Но, просчет всех переменных, удержание в голове образов, практически стопроцентная концентрация для создания и удержания приема, все это истощало и умственно, и морально. Но, признание Эмме, или скорее ее посыл далеко и надолго, просто окрылили Криса, прямо как в той рекламе с синим энергетиком. Наконец-то он выпалил то, что лежало у него на душе. Он любил Эмму, обожал, когда они просыпались вместе, но это не означало, что Эмма его не бесила. Своим патологическим навязчивым желанием все контролировать, своими неуемными, можно сказать, неконтролируемыми амбициями, ее подсознательным, при ее то телепатии, игнорированием его желаний, будто бы их желания всегда должны совпадать, то бишь априори идти по курсу Эммы. Его бесила корпоративная, сплошь лицемерная и лживая жизнь. Его бесили люди, гордые, смотрящие на таких, как он, свысока. Намеренная ложь Эммы лишь укрепила его в мысли, что эти отношения нужно разрывать, наверное. С одной стороны, он хотел постоять за себя, за свое чувство значимости, но с другой, ему было нелегко решиться на этот шаг. Эмма то ему нравилась, но все же, он сделал то, что должно, и по полной от этого кайфовал. Осталось лишь разобраться с клубом адского пламени, синий. И вновь, третий раз за день, он сформировал между рук шар нестабильности. Шар, содержащий в себе дефицит массы, направленный на сжатие пространства вокруг. Сформировал и направил прямо на Себастьяна Шоу, готового к очередной мстительной речи. Тот был в не самом лучшем состоянии, честно говоря, порванный, местами прожженный, от его же собственных сил, костюм и зверский оскал на лице. Было видно, что Шоу просто в ярости от подобного унижения и не самой корректной работы собственных сил. Вот только особых ран на его теле не было. В этот раз сгусток силы, всасывающий все в себя, тот встретил во всеоружие. Моментально покрывшись скопленной энергией, тот держал определенную дистанцию от синего. Подобная реакция неприятно отозвалась внутри Криса. Слишком легко Шоу избегал прямого контакта с его сильнейшим приемом. «Азазель!» – закричал Шоу своей правой руке и красный бес телепортировался к сражающемуся с Энджел Роуди. У Криса разве что хватило времени на расширение в удивлении глаз. Красная вспышка, оставшаяся от Роуди, дала понять, что Азазель успешно того телепортировал. Куда? К Себастьяну, мутанту, который моментально высосал энергию из костюма воителя. А Крису пришлось в срочном порядке прекращать использование своей техники, так как Роуди не мог улететь от эпицентра гравитационной аномалии, у него просто отрубился костюм. Бум! Со вспышкой синего произошла еще одна вещь. Себастьян, сияющий энергией после высасывания энергии Роуди, одним молниеносным рывком сблизился с Крисом и выставил перед ним ладонь. На той начал собираться гудящий шар из энергии. Бум! Крис, чувствуя, как грудная клетка переломалась в нескольких местах, мощными кувырками отлетел в сторону. Да, подобный урон он не получал, давно, очень давно. Не просто так Себастьян Шоу считается одним из сильнейших мутантов. Вот только у Криса уже имелся опыт в затяжных, на самой грани, сражениях. Он стиснул зубы и проигнорировал боль в груди, быстро пошарив по округе взглядом. Следующий ход Себастьяна читался на раз-два. Тони, коснись меня, закричал он в сторону железного человека, и тот рванул на него со всех скоростей. Крис прыгнул ему навстречу. Как и обговаривалось ранее, железный человек и воитель, ходячие батарейки для мутанта. Он уже высосал Роуди с помощью Азазеля. Аналогично он поступит и с Тони. Вот только Крис этого не допустит. Крепко сжав красное металлическое предплечье, он дождался. Буквально через секунду около Тони появился красный бес и зашелся красной вспышкой чего-то, но не телепортировался. Его сила дала сбой. Во-первых, сила Геракла и так давала Крису метафизическую массу. На нем даже телекинез работал со скрипом. А во-вторых, телепортация Азазеля предстали перед Крисом в совершенно ином, чем для обывателя, свете. Безграничность все-таки, это техника манипуляций пространством. Оттого и был уверен Крис в том, что ему при определенных усилиях, удастся заблокировать контактную телепортацию. «За Иисуса, Тони!» – заорал Крис, и тот сразу все понял. Вышедшее из плеч костюма ружье моментально вырубило красного беса, который свалился вниз. Непонятно, жив тот или мертв, Крису абсолютно по барабану. «Забери Роуди», — глубоко вздохнул Крис, обращая внимание на перекачанного энергией Себастьяна. «Дальше я сам». Себастьян даже не повернулся в сторону железного человека, который забрал своего друга. Лишь с едва уловим торжеством во взгляде взирал на Криса. «Ловкий трюк», — хмыкнул черный король. «Что это за сфера?» Возможно, это был лишь праздный вопрос, ответ на который он не ожидал услышать, но Крис поступил совершенно иначе. «Синий, техника манипуляции пространством, с помощью которой я создаю контролируемый дефицит массы в одной маленькой точке», — медленно он обходил Себастьяна. «Окружающее пространство пытается его заполнить, оттого и получается эффект притяжения, словно миниатюрная черная дыра». «Изящно», — кивнул Шоу и сблизился с Крисом. В этот раз он пытался ответить, но его кулак, способный, между прочим, отправить Халка в полет, оказался в хватке Шоу. «Но бесполезно», — оскалился мутант. «Бум!» Импульс кинетической энергии, скорее всего созданный им самим, отправил Криса проламывать собой несколько стен загородного особняка. Было больно, неприятно, травмирующе, но в пределах плана. «Ха-ха!» — кровью откашлялся Крис, вставая навстречу праздно шагающему Шоу. Тот не стеснялся демонстрировать свое полное превосходство. «А знаешь, почему твоя сила не сработала на синем?» «Магия», — остановился Шоу с любопытством на лице. «Да, всякая мистическая чушь, которую твоя сила ассимилировать не может. И да, стоит тебе попасть в эпицентр синего, как тебе крышка. Скорость внутри, давление, столкновение с уже протяженным, все это тебя прикончит. Постараюсь держаться от него подальше», — иронично выгнул бровь Шоу. «Но у всех приемов есть слабости». Крис припал к стене, пытаясь собрать глаза в кучу. Удар у Шоу был не слабым. Ой, каким не слабым. «Например, я не могу оторваться от контроля синим, иначе тот просто разорвется. Мне нужно стоять и концентрироваться лишь на одной задаче – направлении синего». «Очень информативно», – похлопал в ладоши Шоу. «Но довольно разочаровывающе, если честно. Чего ты пытаешься добиться, мальчик из гетто? Думаешь, я пощажу тебя, возьму к себе на службу?» «Мальчик из гетто просто тупой», — безумно оскалился Крис. Взял и раскрыл свои карты. «Фантазм ранг Б. Раскрой свои карты. Синий. Бонус. Навык приобретает автономный характер. Теперь вам не обязательно на нем концентрироваться. Длительность 1 час. Синий. Сука». В прошлое использование навыка Крису приходилось частично сдерживаться. Слишком были близки союзники, даже если Крис частично нивелировал эффект притяжения на них. Но теперь он мог развернуться по полной. Синяя сфера моментально сорвалась с его рук вверх, где превратилась в форменную черную дыру. Сила притяжения создала локальные ураганы, фундамент дома начал вырываться из земли, а деревья исчезали в вихре разрушения. Только так Себастьяну Шоу пришлось приложить все свои силы для того, чтобы не улететь вверх. И у него это даже получалось, пока Крис обнял горящие энергиями тело Шоу, ежесекундно покрываясь страшными ожогами. Но та искра безумия горела слишком ярко в его сознании. Сейчас осталась лишь цель, остальное вторично. «Полетаем, мать твою!» — закричал Крис, пытаясь перекричать гул своей техники. Крис согнул колени и прыгнул вверх, с Себастьяном Шоу в объятиях, прямо в пасть своему собственному разрушительному фантазму. Бум! Фантазм ранг А. Божья длань. 12 великих подвигов. 3-12. Сложно было передать всю ту боль, когда он на себе ощутил безжалостную силу пространства. Но утешало его одно: Себастьяну было больно не меньше, чем ему. Пока он не умер и не подорвал технику, конечно. Пришел он в себя где-то через пару минут, на месте кратера глубиной в несколько метров. Ничего от загородной резиденции клуба адского пламени не осталось. «Вы совершили подвиг. Фантазм ранг А. Божья длань. 12 великих подвигов. 4-12. Сделает вид, что он не терял жизнь. Скорее всего, можно было бы обойтись и без этого, но, когда пришел бонус, это стало единственной здравой мыслью. Пошарив по округе взглядом, так и не найдя останков Себастьяна Шоу, Крис высказал мысли вслух. «Авада Кедавра, сука». «Крис». В этот раз его приобняла близкая знакомая, а очень красивая девушка, но не Эмма. «Привет, Наташа», — утомленно вздохнул Крис. «Видала мой новый прием? Ты про огромную синюю штуку, которая будто бы сейчас уничтожит мир. Круто, а? Не то слово». В сотнях метрах от эпицентра битвы развернулись наряды щита, которые оперативно паковали неудачливых членов клуба и приближенных мутантов шоу, бывшего Черного Короля, а ныне пыли на ветру. «Кстати, об остатках клуба адского пламени. Что будет с сенатором?» Кивнул он в сторону что-то яростно кричащего толстячка. «Допросит и отпустит», — вздохнул Наташа. «Крис, просто забудь. Ты и так уже сделал достаточно». «Не совсем», — усмехнулся Крис, когда ему в голову пришла безумная, совершенно нерациональная, но такая привлекательная идея. «Ты мне это еще не скоро забудешь». Отойдя от Наташи, Крис взял в руку неприметный камешек и бросил его в голову Стерна. Да так, что камень пробил голову сенатора насквозь. Грузное тело свалилось перед шокированным оперативником. «Вот теперь нормально», — усмехнулся Крис в гробовой тишине. «У меня теперь проблемы». «Да», — вперед вышел Филкалсон, как всегда со спокойным выражением лица. Правда, в глазах читалась настоящая буря. Он чрезвычайно медленно, практически показательно вытащил пистолет и направил его прямо на Криса. «Вы арестованы», — лаконично и без предисловий сказал Фил. «Поднимите руки и сдайтесь, немедленно». Крис иронично засмеялся, когда все присутствующие оперативники подняли на него свои винтовки. Одна лишь Наташа осталась стоять, постоянно качая головой с немой фразой в глазах. «Ты чего сделал, придурок?» Но Крис не чувствовал угрозы или кризиса в широком понимании этого слова. Он чувствовал свободу, свою собственную нерациональную правоту, даже если знал, что у него небольшие проблемы. «Сдаюсь», — улыбнулся Крис и поднял руки. «Возможно, с первого взгляда и не скажешь, но Крис победил, причем оглушительно». Глава 62. Спектр. Конец 1 книги. Условный срок в США – это альтернатива тюремному заключению, при которой осужденный остается на свободе, но обязан выполнять определенные условия, установленные судом. Нарушение этих условий может привести к отмене условного срока и отправке в тюрьму. Это примерное определение из Википедии. По факту, это что-то среднее между свободой и тюрьмой, на деле ближе к первому, конечно, но с зарубкой об осужденном на будущее. Якобы, сделаешь шаг вправо, шаг влево, получишь реальный срок в реальной тюрьме. В Америке даже существует специальная служба, контролирующая людей с условными сроками. Так вот, 10 лет, взъярился Крис, держа в руках постановление суда. «Да чего я сделал то, ты, убил, сенатора, штата», выговаривая каждое слово, ответил Фьюри за рулем своего джипа. Крис сидел справа от него. «И хочу напомнить, если ты вдруг забыл», максимально саркастично ответил Николас. «За намеренное убийство перед законом невинного человека условных сроков не дают. По справедливости, тебя должны были судить по всей строгости законов. По справедливости та жирная свинья должна была давно чалиться в каком-то алькатрасе», фыркнул Крис. «Разве я не герой? Типа того, я прикончил мерзость, убил Шоу, чья виновность еще не была доказана. И хочу напомнить, подвиги не затмевают проступков, мы живем не по законам древности. Возможны уступки, которые тебе уже сделали. Да и вообще я классный парень». «О», — Фьюри повернулся к нему и сделал намеренно озабоченное выражение лица. «Ваше высочество, вам что-то не нравится? Может быть, вам не принесли какао с зефиркой, или недостаточно усердно целуют в попку? Подумаешь, сущий пустяк, убить сенатора штата. Ты вообще представляешь, что мне пришлось сделать, чтобы добиться для тебя условки? Твою мать», — вздохнул Крис, проваливаясь в кресле. «Одно дело использовать связи, чтобы вытащить преступника, который не провинился перед нашим правительством. Совсем другое — вытащить убийцу видного политика. Твои сверхспобности лишь усложняют дело. Люди сверху начали опасаться твоих психопатичных наклонностей», — вздохнул утомленно Фьюри. «Крис, ты знаешь, какие люди пытались протолкнуть более жесткие меры в отношении тебя, и что они сделают?» Не впечатлился Крис. «Выдадут очень серьезный ордер на мой арест, такой серьезный, что я мигом наложу в штаны. Во-первых, голова будет болеть не у них, а у меня. Они выдают директивы, я исполняю. Во-вторых, не думай, что это не коснется твоих близких». Крис вскинулся. «Ты не тешь себя иллюзиями, ты ведь уже должен был в полной мере прочувствовать всю демократию нашего правительственного аппарата, а? Стерн — особый случай, выделяющийся, но не уникальный. Хорошо, что у тебя хватило мозгов не сопротивляться при аресте. Ты привлек внимание самого высшего уровня, а с угрозами национальной безопасности мешкать не принято. Несмотря на некоторые шероховатости, поморщился Крис при взгляде на постановление суда. Ничего нового я для себя не открыл. Раньше ты не думал и случался полный бардак, хмыкнул Фьюри. Теперь ты думаешь, но случается еще больший хаос. Скажи, ты ведь просчитал, что придет дядя Николас и вытащит тебя из той глубокой жопы, в которую ты сам себя загнал. Подумал, что раз уж ты так обожаешь компромиссы, хмыкнул Крис, то для тебя не будет разницы в прикрытии одного преступника, который убил другого. Ну спасибо, саркастично ответил Фьюри и вышел из машины. Крис пошел вместе с ним. На самом деле в недавнем разговоре с Наташей, прошла кстати непростая неделя с уничтожения клуба «Адского пламени», Крис уже узнал, насколько Фьюри подсуетился, переругался со многими генералами, несколько раз летал в Конгресс и обратно, параллельно начал выливать на Трупстер настолько помоев, сколько нашел, и это при активном сопротивлении сторонников сенатора. Но в итоге сенатор был признан вроде как преступником и коррупционером, принимавшим самое активное участие в бунте Ванка. А Крис такой из себя весь герой Гарлема не смог сдержаться и так далее и тому подобное. Версия настолько дырявая, что от подобного возмутились практически все, даже союзники Фьюри. Короче, Фьюри пришлось ставить свою голову на кон. Он карьерой, а возможно и свободой, рискнул, чтобы Криса отдали под его начало. И если Крис вздумает воплотить в реальность все самые кошмарные комары сильных мира сего, то уже не Фьюри, как директор счета, будет с ним разбираться, а кто-то другой. И не стоило забывать о Себастьяне Шоу, который в тот момент тоже был чист перед законом. Короче, даже десятилетиями наработанная репутация Фьюри начала трещать по швам. Ну а Крис, кроме неприятного осадочка в виде условного срока в 10 лет, ничего нового для себя не открыл. Фьюри был прав в том, что Крис практически все рассчитал. Фьюри нужен был оперативник, который смог бы решить вопросы более серьезного характера. Никто не станет спорить с тем, что Крис – это орудие пугающего калибра. Ну, а он, если коротко, устроился на новую работу. Во-первых, прошлое ему не нравилось, хоть он и получал удовлетворение от собственного повышения квалификации. Некие комплексы безграмотного мальчика из гетто можно было вычеркивать. Единственное, что его удерживало на этой работе, то есть Эмма, перестала, ну или почти перестала его волновать. Во-вторых, работа в щите идеально ему подходила. Как однажды сказал Фьюри, для экстраординарной проблемы нужно экстраординарное решение. Ну а если его попросят разобраться с Халком, почему бы и нет? Крис, практик, боец, а служба в щите идеально подходит под его профиль задач. Тем более у него уже были хорошие знакомые. Наташа вызывала лишь искреннюю симпатию, а Фьюри с момента знакомства только и делал, что помогал ему. Теперь он даже голову свою подставил. Немного неловко получилось. А у его условного срока имелось обязательно условие в виде общественных работ. И для директора счета не стало проблемой сделать службу в щите этой общественной работой. Тем более, соверши еще несколько добрых дел, и через пару лет избавишься от своей условки. Тем более, ты в щите на полставки. Я планирую, что ты перейдешь в другую, более специализированную структуру. Он об этом покрутил папку в руках Тони, который ждал их в пустом конференц-зале. Фьюри отобрал у Тони папку, где жирным шрифтом было прописано «Инициатива Мстители». «Пока что и тебе», — Фьюри указал на Тони, — «и тебе», — в этот раз удивленно моргнул Крис. «Рано думать об этом, программе. Как оказалось, вы еще не готовы. Я уже подсмотрел», — быстро вставил свое «но Тони». «Там типа команда супергероев». «Вау», — удивленно моргнул Крис. «А почему Мстители? Предпочитаешь Капитан Всемогущий и его фантастические друзья? Пошел ты, Тони, читай», — проигнорировал Фьюри их разговор и вручил Тони другую папку. «Персональный обзор. Мистеру Старку присуще компульсивное поведение. Это было давно, на прошлой неделе, а также саморазрушение личности. Я ведь умирал. Типичный нарциссизм, я бы поправил», — вставил свое Крис. «Охрененный нарциссизм тут больше подходит». Тони хотел запротестовать, но с кивком одумался. «Согласен. Давай дальше. Вербовка Железного Человека в Мстители целесообразна. Я должен подумать». «Читай дальше», — практически не моргал Николас. «Не рекомендуется. Как можно меня одобрить и меня же отвергнуть? У меня новый мотор. Есть серьезный настрой насчет Пиппер. Стабильность – новая заглавная тема моей жизни. Как раз поэтому Слегка замялся Фьюри. «Мы бы хотели использовать тебя только в качестве консультанта». «ФФ, ха-ха-ха», не выдержал Крис. «Гений, плейбой, филантроп и консультант, ха-ха-ха. Тони, пока я буду разбираться с супертеррористами, ты будешь помогать в выборе нового смартфона или указывать ближайший туалет». «Молчать», указал Тони на Криса и махнул рукой Фьюри, вставая с места и собираясь на выход. «Денег не хватит». «Ты кое-что забыл, Тони», улыбнулся Николас. «Ты пообещал важным людям, что в случае...» Николас кинул на Криса взгляд. «Благоприятного исхода в деле Кристофера Уоллиса, поможешь в одном очень щепетильном деле». «Аво», благодарно кивнул Крис. «Спасибо, железный дровосек». «Уф-эф», вздохнул Тони. «Кстати», Николас сунул Крису другую папку под нос. «Читай, обозреватель». Николас Фьюри, удивленно приподнял брови Крис. На того же Тони делала Наташа, а на него целый директор счета. Кристофер Уоллис проявляет регулярные тенденции к эскалации любого конфликта, в первую очередь, возможно подсознательно, начиная с насилия. Крис слегка почесал подбородок, глядя на Фьюри поверх папки. «Ну, это явно написано с любовью», сказал он, захлопнув папку с легким стуком. «Эскалация конфликта, ты вообще видел, с кем я имею дело? Иногда ударить первым, это самый разумный выбор. Это не оправдание». Взгляд Фьюри остался неизменным. «И твое иногда обычно всегда оканчивается всегда. И прочти уже до конца». В Кристофере Уоллисе смешивается непредсказуемый коктейль из жгучего идеализма и безразличного цинизма. Пока что кандидатуру Кристофера Уоллиса, как члена «Мстителей», поставлена на паузу. «Ну, я ведь все равно на полставки в щите работаю, так, верно?» Николас вытащил из пальто его новое удостоверение действующего агента. «Пока что ты агент высшего уровня доверия, соответственно и квалификации. Хоть из-за твоего условного срока ты не можешь получить доступ к полной широте секретной документации. И да, всем полевым агентам этого уровня положен позывной. Например, у Наташи, Черная вдова, капитан всемогущий, отлично звучит. Заткнись, Тони». Фьюри будто бы и не заметил их поясничество. «Обычно позывные даются за наиболее характерные отличительные черты, то бишь наиболее выделяющихся способностей. Но с тобой, Крис, данная задача становится намного тяжелее. Ты показал слишком широкий и разнообразный набор способностей, чтобы их можно было подставить под одну единую тему. Оттого и твой новый позывной будет определять собой некий набор сам по себе». Фьюри добавил в голос официоза и протянул ему руку. «Добро пожаловать в щит, Спектр».